Глава 45. Вечность в ладонях. Через месяц. Штаб хранителей. Соленый морской ветер ворвался в мой кабинет вместе с криком чаек и чарующим пением волн. Дразняще скользнув по коже, он с укором поворошил разложенные на столе бумаги и растворился в лучах догорающего заката. Погода стояла волшебная. По-южному знойная, напоенная сладостью летнего солнца, но при этом не душная. Тратить такой вечер на работу грешно. Подумав немного, решила прислушаться к ветру и закончить с делами на сегодня. Но напоследок еще раз бегло просмотрела отчет по добыче золота. Магу, занимающемуся им, я доверяла. Он работал еще при покойном герцоге Ингроу, и в его преданности не возникало сомнений. Но я не привыкла подмахивать документы, не глядя. Внимательно проверяла все лично, постепенно вникая в работу, а заодно прикидывая, как увеличить прибыль и выделить больше денег на развитие штаба хранителей и храма. 500 лет тишины — не повод складывать оружие. Да и дел после победы над Ангаархом меньше не стало. Разве что на смену сражениям пришли административные хлопоты. К слову, ирванцы сразу заметили появление нового купола. Оказалось, что он красиво мерцает в лучах полуденного солнца и переливается тягучим золотом на закате, привлекая внимание. Поначалу это многих насторожило, ведь мы держали создание щита и второй завесы в строжайшем секрете. Я прекрасно понимала негодование людей, проснувшихся утром и обнаруживших над собой магический колпак. То, что купол окажется видимым, стало полной неожиданностью даже для нас. К счастью, жрецы под руководством Оскара Толедо быстро ввели местных жителей в курс дела, и их тревога сменилась восхищением. А вот с остальными имперцами все обстояло сложнее. С той стороны купол также был заметен и выглядел как огромный кокон из тумана. Его появление многих испугало. Жители соседних герцогств решили, что Ирвану захватили чудовище, а эта молочная пелена, тянущаяся от земли до самого неба, — колоссальный разрыв, из которого вот-вот полезут монстры. Остановить массовую истерию смогло лишь спешное вмешательство императора. Кортес сразу смекнул, как использовать ситуацию себе во благо, и заявил, что это он приказал установить над Ерваной дополнительный щит и обезопасить имперцев от жуткого морского монстра и странных летающих тварей. Под последними, видимо, подразумевали нас. Обрушение старой завесы и бой в небесах с Ангаархом видели со всех уголков Лиркады. Но рассмотреть детали с большого расстояния магам не помогли даже зачарованные бинокли. Впрочем, имперцы не отчаялись. Сами додумали то, чего не видели, и за Ерваной окончательно закрепился статус золотоносного, но страшного места, населенного неведомыми тварями. Империя с радостью открестилась от нас, а местные не спешили развенчивать слухи и делиться правдой. Их и до этого не особо любили и завидовали из-за ценных рудников и плодородных земель. Ирванцы привыкли рассчитывать лишь на себя и жить изолированно. Так что тщеславие Кортеса и его желание в любой ситуации подчеркнуть собственную значимость помогло избежать многих проблем, включая паломничество из жаждущих поскорее перебраться в безопасное и защищенное от тварей место. Я понимала, что когда-нибудь правда все равно всплывет. К счастью, купол спасал не только от монстров. Он позволял нам с Вальгардом самим решать, кого впускать в Ервану, а кого гнать прочь. Так что прорвемся. Закончив с отчетом, я убрала бумаги и с наслаждением, потянувшись, подошла к окну. Из моего кабинета открывался шикарный вид на центральный рынок, и в перерывах между работой я частенько наблюдала за суетящейся толпой, усевшись на подоконник и попивая травяной чай или кофе. Сейчас на улице было полно народу, и ветер то и дело доносил оживленный гомон и насыщенный аромат свежих специй и парфюмерных масел. Красота. За эту благодать стоило сражаться. Как и за то, чтобы первые могли покинуть подземелье и вновь без страха жить на поверхности. Татуировка пары неожиданно потеплела, сообщая о приближении Вальгарда. Несмотря на множество дел, за этот месяц мы очень сблизились. В мире, где маги жили едва ли не вечность, 100 лет могли пролететь словно миг. А нам не хотелось терять драгоценные дни. Мы старались все свободное время проводить вместе. но интуиция подсказывала, что сегодняшний вечер станет особенным. Я чувствовала настроение своего дракона. Он явно готовил сюрприз. В двери постучали, и через миг в кабинет вошел Вальгард с букетом аметистовых ирисов. «Надо же», — усмехнулся, скользнув взглядом по идеально чистому столу. «А я уже серьезно настроился с боем отвоевывать тебя у работы». «Если хочешь, могу снова разложить документы и подыграть», — рассмеялась, принимая цветы. И с наслаждением вдыхая тонкий нежный аромат. Ирисы я обожала, как и лилии. Вальгард об этом знал. Поэтому в моем кабинете не переводились свежие букеты. И собирал он их всегда лично. «Заманчивое предложение, но есть идея получше», — подмигнул дракон. «Прогуляемся?» «И все-таки сюрприз. Интересно, тот самый или еще нет?» После победы над Ангаархом мы не стали сразу переводить отношения на новый уровень. Я хотела немного отойти от сражений и почувствовать себя уже не спасительницей мира, а обычной женщиной. Только простые леди не владеют крупнейшими золотыми рудниками в империи, не становятся верховными жрицами, не решают проблемы целого края и не подменяют смерть раз в месяц. Обычной мне уже не стать. Но Вальгард сумел сделать так, что я почувствовала себя желанной и любимой. В последние дни все чаще задумывалась о том, что уже готова к браку и хочу детей. «Куда же мы направимся?» — улыбнулась. За этот месяц мы побывали почти во всех живописных уголках Ерваны. И стоило мне подумать, что я видела все и больше меня не удивить, как мой дракон доказывал обратное. «Пока секрет». Вальгард притянул меня к себе, накрывая губы дразнящим поцелуем. И прежде чем я успела опомниться, на мои глаза опустилась магическая лента. «Так нечестно!» — рассмеялась и в шутку легонько стукнула его кулаком по груди. «Нечестно подглядывать», — парировал дракон, подхватывая меня на руки. «А зная тебя, ты точно не удержишься». «Здесь не поспоришь. Любопытство — моя вторая натура. Но ведь когда немного подсмотришь, даже интересней». «Нет», — фыркнул дракон, легко прочитав мои мысли. «Так не пойдет». Хотела возмутиться, но не успела. Вальгард магии запер мой кабинет и выпрыгнул в окно, на лету призывая крылья. Свист ветра в ушах и плавный рывок вперед. Мы воспарили в небо под гулки аплодисменты толпы. Не каждый день на их глазах из башни хранителей выпрыгивает владыка черных драконов с верховной жрицей на руках. «С ума сошел!» — фыркнула, давясь смехом. «Нас же теперь всю неделю будут обсуждать». «Надеюсь», — мечтательно произнес Вальгард. И вот он окончательно развеял сомнения. Я готова поклясться, что сейчас он улыбается. А значит, скоро у горожан появится более интересный повод для обсуждения. Предвкушение захлестнуло с головой. Я понимала, что именно собирается сделать дракон, но даже не представляла, где и как все будет проходить. Мы куда-то летели и, по ощущениям, стремительно набирали высоту. Вальгард даже накрыл нас согревающим коконом, защищая от ветра. А значит, расстояние от земли уже приличное. «Ну, хоть намекни, куда летим?» — взмолилась. «Туда, где мы еще не были», — уклончиво ответил дракон. «Не переживай, тебе понравится». В последнем не сомневалась. Но нельзя же настолько испытывать женское любопытство. «Ладно, не хочешь говорить о прогулке, расскажи, как прошел смотр тренировочного полигона», — попросила. Последнее меня тоже интересовало. После появления Вейлы и создания Ордена Хранителей у нас больше не было проблем с новобранцами. Но возведение купола произвело фурор, и теперь к нам началось настоящее паломничество. Я уже смогла выбрать из 300 девушек, желающих посвятить себя служению забытой, 5, способных стать младшими послушницами. Элементали признали их и позволили пройти в храм, хотя на гору пока не пустили. Штормовыми ведьмами могли стать единицы, и на то, чтобы сделать храм по-настоящему сильным, уйдут десятилетия, если не больше. «Полигон полностью готов», «но я и не сомневался, что дракониды сделают все идеально», — ответил Вальгард. «Кстати, Каграат принял мое предложение и согласился лично тренировать новобранцев». «Вот это да! Шикарная новость!» — восхитилась. Новая завеса была стабильной, и за месяц в Сальвингарде не случилось ни одного прорыва. Но наши разведотряды все равно регулярно сталкивались с монстрами, успевшими просочиться еще до боя с Ангаархом и во время обрушения первой завесы. По сравнению с предыдущими атаками твари, это были мелочи. Но мы слишком хорошо знали, на что способны чудовища, и использовали каждую возможность для укрепления своих позиций. Учитывая, что кроме драконида в рядах наставников числились Вальгард и командир суэрских воронов, Мигель Тьяни, о боеспособности новых хранителей можно не переживать. «Фрейр тоже намерен участвовать в подготовке стражей», — добавил Вальгард. После того, как мы убедились в стабильности завесы и нового купола, фейри и фениксы смогли подняться на поверхность и теперь жили в Ерване наравне с другими магами. Местное тепло приняли их, и каждый раз, видя на улице счастливую детвору, радующуюся живому солнышку и ветру, на глаза наворачивались слезы. Мы не зря сражались. Вальгард неожиданно приземлился, и я услышала мелодичный перезвон. Красивый и нежный, отдаленно напоминающий музыку хрустальных крыльев фейри. «Прилетели», — торжественно объявил дракон, опуская меня на землю и снимая повязку. Я мысленно готовилась к чему-то невероятному, но зрелище, открывшееся моему взору, поразило и превзошло все ожидания. Небо. Совершенное, бескрайнее. Сотканное из тысячи осколков и пронизанное золотистой паутинкой солнечных лучей. Я столько раз любовалась им, мечтая увидеть отражение других миров, запертые в многочисленных порталах. Но и подумать не могла, что однажды мне выпадет такая возможность. И тем более не представляла, что легендарные расколы окажутся не призрачными, а вполне осязаемыми. Они растекались по небу замысловатой вязью старых шрамов, между которыми плескались озера древней магии и вспыхивали отголоски далеких миров. Поначалу я не понимала, как эти рубцы держатся в облаках, но, присмотревшись, увидела, что на самом деле настоящее небо находится намного выше, а зарубцевавшиеся повреждения — это старые разрывы истинной завесы. Она оплетала Сальвингард облачным куполом, и именно по ее полотну хрустальными струнами растекались древние расколы и вереницы порталов. Вальгард перенес нас на один из зарубцевавшихся разрывов. С него открывался потрясающий вид не только на остальные струны, но и старинные магические переходы. Некоторые до сих пор работали, и я, затаив дыхание, наблюдала, как в огромных небесных осколках вспыхивают картины других миров. «Невероятно!» — прошептала, шагнула к краю и тут же застыла, сраженная новым видом. Прямо под нами брал свое начало легендарный небесный водопад, за которым находилась обитель прях. Вблизи он казался еще прекраснее и переливался всеми оттенками золота и янтаря, стекая в сапфировый океан единым магическим потоком. Я слышала, что водопад — это кровь паутины, энергия, скапливающаяся между струнами мироздания и наполненная магией всех девяти жемчужин. Но до последнего не верила в это. А зря. «Тебе нравится». Вальгард удовлетворенно улыбнулся. Он не спрашивал, знал наверняка. «А могло быть иначе?» Усмехнулась, жадно осматривая открывающиеся взору порталы. «Не знаю, чего хотела больше. Увидеть отражение родной земли или навсегда отпустить прошлое. Наверное, последний вариант. Ведь не найдя ни в одном из осколков знакомых очертаний, я облегченно выдохнула. Заодно получила ответ на давно терзавший вопрос. Смогла бы я вернуться сейчас? Пообещай мне кто-то здоровое тело. Нет. Теперь я, наконец, поняла, что имел в виду Вальгард, говоря, что черные драконы всегда чувствуют, какой мир станет для них родным. И это далеко не всегда тот, в котором они родились. Тогда я не понимала его, хоть и полюбила Сальвингард всей душой. Но не представляла, как можно добровольно уйти в другой мир, оставив все, что ты знал до этого. Наверное, все дело в том, что у Вальгарда, в отличие от меня, был выбор. Мне тяжелее было принять случившееся. Но сейчас, стоя на краю расколотых небес, я чувствовала себя абсолютно счастливой и знала точно, этот мир мой. Родной, единственный, тот, в котором хочу провести вечность. и за который готова сражаться с любыми чудовищами. Мы с тобой иномиряне, и Сальвенгард встретил нас не слишком тепло. Вальгард привлек меня к себе. Но я не желал бы себе иного дома, ведь этот мир подарил нам друг друга. Я тоже. Улыбнулась и, развернувшись в кольце его рук, обняла дракона за шею. Вначале хотела вернуться в свой мир и не могла поверить, что я... Мое тело погибло, сбивчиво добавила. Но больше не держу зла на Сайран за то, что притянула меня в Сальвенгард. И благодарна тем, кто помог мне полюбить этот мир. А я благодарен этому небу, что встретил тебя. Вальгард мягко обхватил пальцами мой подбородок. Ты мое счастье, Альена. Моя душа. Я люблю тебя всем сердцем. И хочу, чтобы ты стала моей женой. И я люблю тебя. Прошептала в ответ. И хочу быть с тобой. В земной жизни и нашем бессмертии. Добавил Вальгард. Вечно. С улыбкой закончила за него. Хрустальная струна под нашими ногами вспыхнула серебристым маревом, словно реагируя на мои слова и подтверждая: этот мир принял нас и уже не отпустит. А мы и не будем пытаться сбежать.